Всем привет, с вами Владимир, и это наша новая рубрика под названием «Коллективный разум», передача, в которой интереснее участвовать, чем слушать. Суть программы весьма проста. Вы добавляетесь ко мне в Skype, и в назначенный день и час я создаю Skype-конференцию, в которой каждый из участников задает свои вопросы, и мы все вместе пытаемся найти на них ответы. К моему сожалению, первый выпуск «Словно первый блин» получился комом. Несмотря на то, что ко мне добавилось 4 человека в Skype, трубку поднял один Николай. Так что вместо конференции получился всего лишь диалог. Однако я не теряю надежды, что в следующий раз у нас все получится. Пользуясь случаем, хочу сказать, что следующая конференция пройдет вечером или в среду, или в четверг. Точнее, вы сможете это узнать на странице ВКонтакте. Если наши дискуссии в ближайшее время станут более массовыми и более острыми, то мы обязательно перейдем не только в видеоформат, но я и надеюсь, что в прямой эфир. И еще одно маленькое объявление по поводу того, что многие желают увидеть видео, где видно человека без имени. Мы обязательно эти видео откроем, те, которые есть, и, возможно, даже сделаем новые, но не раньше, чем на канале появится 5000 подписчиков. Поэтому не только ставьте пальцы вверх, но и делитесь понравившимися выпусками Накипело с друзьями. Помогайте распространять это видео в сети. Алло? Алло, приветствую, с вами Владимир. Кто у нас? Здравствуйте, здравствуйте, я узнал вас по голосу. Ну, вы специалист из «Человек без имени», из рубрики. Да, абсолютно верно. Я вчера получил рассылочку и вот добавил, соответственно, в группу ВКонтакт. Ну, этот контакт добавился в группу в Skype. Так, ну что-то пока только с вами связь установилась, остальные трубку что-то не взяли. Ну, хотя, в принципе, ну, не знаю, как. Народ. Так, ну, может, у вас вопросы какие-то есть, потому что... Вопросы у меня, да, у меня есть вопросы. Знаете, какой вопрос? Меня вот интересует, я уже много сталкивался раз с вопросом такой, связанный с безработицей и с наличием вообще вакансий. Вот у нас везде, да, кричат во всех городах, что у нас безработица в стране там чуть ли аж не минимальная. Работы, мол, много, никто просто не хочет работать, а по факту, вот я медицинский брат. Я ищу себе работу. И вакансий на самом деле много в интернете, да, написано. А тыкаешь туда, или вот, например, звонишь, или приходишь по адресу вакансии, на меня смотрят с широко открытыми глазами, говорят, а что ты забыл здесь? Мы ничего не размещали. То есть, и вот есть официальный сайт Центра занятости населения страны, в котором уже информации полно о работодателях и о местах, но по факту никакой работы нет. Вот меня вот... Я такой вопрос, а какой регион? Ну, приблизительно вы... Татарстан? Нет, ну, Татарстан, понятно. Казань. Ну, смотрите, как бы мы из Подмосковья, у нас ситуация, в общем-то, совершенно не лучше. Да, я в курсе. То есть информации полным-полно и везде. Да я вот полгода назад еще в Тольятти жил, в Самарской области. Там тоже по интернету залезаешь, там работы, вагон. На самом деле начинаешь звонить, то нет вакансии, то она уже год как у нас снята, а интернет показывает. То есть все делается для того, чтобы создать видимость, что работы много. Ну, там на хотя самом деле в основном объявления, кстати, одни и те же. Это, значит, постоянно крупные торговые сети, ну там Dixie и всякая такая фигня. Туда нужно постоянно людей. Нужны постоянно люди, чтобы кого-то обзванивать. То есть впаривать, только впариватели. Как бы если вы какой-то специалист, то ничего такого нету. Да, или работа такая везде есть, где большая текучка, где сплошное кидалово, и где очень, ну, настолько низкая зарплата, что ну просто караул вообще. Ну да, с кидалово тоже, в общем-то, очень часто бывает, что я раз пошел, ну, это в принципе давно было. Пошел на зарплату в 40 000, мне показалось много. Но буквально через 2 дня выяснилось, что работать там надо 12 часов в день и 6 дней в неделю. То есть это уже, если в пересчете на часы, совсем не здорово получалось. Ну вот, да. А еще я где-то... Камикадзе Ди рассказывал про вакансии, про работу, что, например, Райффайзен собирает себе людей на собеседование, приглашает, и данные собирает о человеке. Человек подписывает там соглашение вот об обработке данных, и потом уходит, и ему говорят, мол, перезвоним. И вот так вот они собирают очень-очень большое количество людей себе базу, и потом начинают обзванивать этих людей, впаривая им свои продукты. То есть вот я с таким столкнулся, в Казани тоже написано, требуется массажист. Я вот массажист по специальности. И тоже написано, вот, мол, позвоните туда-сюда. Я позвонил, мне сказали, что с вами свяжутся. Буквально вечером приходит смс-сообщение, бла-бла, чего-то в нашем спа-центре там какие-то скидки приходить. То есть вот подобная схема работает. Закидывают объявление, как удочку, там, с требованиями там, тех или иных специалистов. И потом начинают по этой сфере раскидывать людям объявления, приглашалки. То есть, ну, агрессивный маркетинг. Ну, понятно. Я сталкивался с другим делом. Это, значит, ну, я в последнее время работал директором, то есть такие руководящие должности. И видел объявление за очень хорошую зарплату в Москву, значит, приехал на собеседование. Ну, первое, что меня смутило, это то, что там был такой здоровенный офис, ну, очень много рабочих мест, но никого нету, хотя это рабочий день. В общем, мне объяснили, что офис только запускается. И меня спрашивали очень много о том, как я буду там делать, чего я буду делать, как руководить, какие методики. И, в общем-то, я уже хотел работу, я все рассказывал. И девушка, которая со мной общалась, она, значит, очень тщательно все это записывала. А потом, значит, все, она сказала также, мы вам перезвоним, все. В итоге мне никто не перезвонил. А на эту же вакансию ездил другой мой знакомый, тоже, он тоже говорит, я много чего рассказывал. Потом, значит, мы покопались в интернете и выяснили, что, значит, делается как. Приглашено, значит, дают объявление с хорошей зарплаты, туда приезжают реальные специалисты, они рассказывают реально, что будут делать, и это все записывается, под это пишется потом должностная инструкция, и нанимают какого-нибудь там не особо умного человека 1020 в итоге. Вот как бы еще такой способ экономии, потому что на собеседование все приезжают, все хотят себя хорошо показать, и там просто фонтан идей у них набирается, то есть им потом придумывать ничего не надо, вот, как бы еще так, такое часто используют. Так еще есть подобная схема с использованием чужих знаний. Это когда человек приезжает, например, в какой-нибудь, ну, где нужны инженерные мозги на какой-нибудь специальности, и говорят, мол, как вот вы будете работать, что вы можете предложить. И человек с абсолютно без задней мысли выкладывает то, что он, я вот могу это сделать так, а его, да, тоже конспектирует каждое слово. А потом его мыслями начинают зарабатывать деньги. Да, именно есть, так, ну, это работает. Ну, в общем, и вот меня интересует, я еще не видел блогов, кстати, на Ютубе по поводу вот информации о вакансиях, вообще о работе в стране, вот о занятости населения. Ну, я, наверное, подумываю как-то попробовать с этими, со всеми делами заняться, что очень куча информационных ресурсов, за которыми никто не следит, там электронные автоматические площадки, они собирают, видимо, информацию о вакансиях просто на автомате и публикуют. Ну да. И при этом, никто не выясняет, вообще не проверяет, есть это, нет это, что это вообще правда или, ну, вообще это фейковая какая-то информация. Как бы существует этот всероссийский сайт черных работодателей, по-моему, он так называется. Ну, я так понимаю, что это, опять же, ну, такой добровольный ресурс, то есть его тоже никто не проверяет. И, в общем-то, особо с ним, я так понимаю, многие не ознакомливаются. Но вот он есть уже несколько лет, и, в принципе, там достаточно много организаций. А в основном так, чтобы действительно делать, я не знаю, какие-то обзоры, да, действительно, я такого не видел, никто не делает. Хотя я так думаю, что в большинстве городов ситуация достаточно похожая. У нас вот, наверное, подмосковный город, у нас так вот, ну, наверное, средняя зарплата где-то, ну, я не знаю, максимум 15 тысяч. Ну, я имею в виду реально, а не так, что там кто-то получает миллион, а кто-то 5 тысяч, и в итоге там средняя ого-го. А я узнавал в прошлом году, в 16 году, в феврале, я созванивался, пытался тоже поискать работу в Подмосковье, ну, начать там с какой-нибудь больнички, поликлиники, да, по своей специальности. И я, да, разговаривал с заведующими с тремя, в трех учреждениях я созванивался с заведующими отделений. И мне люди, да, говорили, что у нас зарплата со всеми, говорит, набегающими, ну, 19 получится, говорит, у вас. Ну, вот медсестра получает 12 тысяч, я знаю это точно. Вот, прям точно, да, причем вот, как бы вот тут по всему этом... району у меня. Дзержинский, город Дзержинский, я именно звонил, вот меня интересовал, там у меня знакомый живет, и вот мы с ней тогда общались, и она говорит, ну попробуй вот туда-туда позвони, ну, сказала, что есть учреждение, а там я дальше через интернет сам номера доставал, с людьми на контакт выходил. Вот, и как бы это меня тоже, да, немножечко, так сказать, расстроило, потому что я посмотрел рынок, аренда жилья 20 тысяч просят за квартиру, а зарплата 19, я говорю, ну еще ну и как да, быть? Да, где-то так и стоит, да. То есть очень интересно, и ну, как бы, очень много позитивного у нас, все у нас в стране хорошо, но на самом деле это все обман. Ну и вот я не знаю, как там сейчас в Татарстане, но вот у меня, например, многие знакомые, потому что ну, я раньше занимался бизнесом, и вот многие знакомые сейчас мне звонят, там спрашивают насчет работы. Причем как бы каждый месяц какие-то новые появляются, то есть кого-то там увольняют, там кого-то отправили за свой счет на неопределенное время. Причем там даже те, кто работали в государстве, но, к сожалению, я им тоже ничего не могу предложить, потому что, ну, работы реально нету. Не, нет, я хотел как раз-таки пообсуждать, вот, может быть, информацию подсобрать тоже на рубрику, как раз-таки, ну, несколько минут, ну, чтобы, ну, поднять тоже вопрос о том, что действительно работы нет, и как бы, ну, опять же, не знаю, кому это интересно, потому что я несколько роликов уже тоже, опять же, на YouTube видел, там народ такой интересный выступает, вот, не работайте на дядю, работайте на себя, делайте все сами, ну, а в итоге... Не, ну, на самом деле, на себя, короче, ну, если ты не хочешь заниматься бизнесом, типа, я здесь купил, а тут продал, а действительно что-то производить, ну, неважно, это услуга или какая-то продукция, и у тебя нету изначально бабок, причем много бабок, то у тебя ничего не получится. Неважно, какой ты умный, как, какие у тебя золотые руки. Это вообще не важно. У тебя должны быть сперва деньги. А я узнавал. Я буквально прямо пару дней назад звонил в центр, значит, сертификации услуг и товаров в Казанский, сюда, в Татарский. И мне дяденька популярно объяснил, что если ты хочешь заниматься массажем, ты должен получить себе ИП, ты должен получить лицензию, ты должен предоставить вот этой проверяющей комиссии место, сказать, что вот я здесь буду работать, чтобы оно все, это место было годным по всем санпинам, всяким ГОСТам и прочим делам по пожарной там безопасности, типа, ну, по всем вот этим. То есть это достаточно, ну, тоже мне самое человек сказал, что и вы, то есть это достаточно финансоемкое такое, ну, затратное понятно. Дело. Я вот занимался как бы сигнализациями в основном, и, например, мне нужна была лицензия МЧС, установка пожарной сигнализации. Значит, как бы официально за нее госпошлина там где-то в районе 8-6 тысяч рублей. И, в общем-то, как бы по закону можно заплатить эти деньги, собрать все нужные документы и отдать туда, и получить лицензию, если все нормально. Но по факту это сделать невозможно, то есть ты ее никогда не получишь. Поэтому тебе надо обратиться к посредникам, это юридические агентства. У юридических агентств она стоит от 120 до 150 тысяч рублей. Ну, то есть нормальная разница 8 тысяч 120. Да уж. И если больше, как бы, у меня нет изначально, да, денег, но я, по идее, не могу заниматься деятельностью, пока не получу лицензию. Но чтобы получить лицензию, мне надо откуда-то взять 120 штук. Деньги. Да, вот, да. Замкнутый порочный круг. Да, то же самое с государственными аукционами. Это просто вообще. Сперва ты должен заплатить 3% от стоимости аукциона, чтобы у тебя посмотрели документы. Потом, если ты его вдруг выиграл, ты должен сперва дать государству 30% от той стоимости, что, ну, как залог, что ты действительно будешь делать работу. И только потом, когда все ты сделаешь, они тебе эти деньги вернут. Плюс тебе еще ничего вперед не платят, тебе надо какие-то материалы покупать за свой счет. Таким образом, чтобы заработать миллион, грубо говоря, с государством, да, тебе уже нужно в кармане иметь как минимум миллион. А если ты просто, начинающий бизнесмен, где ты его возьмешь? Нигде. Это которые госзакупки, что ли? Ну да, да. Аукцион. Ой, да там вообще все грустно. Я одно время с товарищем ездил, он работал, торговым представителем от медицинской, фармацевтической компании, от крупной. И он ездил в регионе, там Ивановская область, Владимирская область, Ярославская, Костромская. Вот он ездил по всяким медицинским учреждениям. И вот, чтобы, например, покупали лекарства именно вот и всякие медикаменты там и прочие медицинские вот эти дела все, чтобы покупали у его компании, он там очень тоже, рассказывал тоже занятные истории, что там приходилось платить туда-сюда, там откатик, тут откатик, потом зато у нас, говорит, покупают все у нас по нашим ценам, и я, говорит, в плюсе. Но опять же, то есть, вот, к слову о государственных этих всех аукционах и закупках, как это все у нас работает. Это не так еще. Не, это еще как бы не самое страшное. Я разделал, мы делали сеть в одной больнице в Москве, в Солнцево. И, естественно, я просто исполнителем был со своими ребятами. А передо мной еще три посредника. Но это ладно, там я про деньги не буду говорить, это сейчас не так важно. В общем, они делали проект по старым планам БТИ, то есть когда только больницу построили. За это время ее несколько раз перестроили. И, получалось, что у меня некоторые интернет-розетки по проекту, они попадают в кабинеты, да, а по факту в этих местах уже давно туалеты. И я говорю, зачем мы будем ставить это самое, розетки в туалеты, давай перенесем их, в кабинеты, чтобы было нормально. А что мне заказчик говорит, ты понимаешь, нам надо сейчас согласовывать с главным заказчиком, согласовывать с проектным бюро, это все время, а у нас сроки. У тебя есть проект, вот ты по нему и делай, тебе за это платят, и зачем тебе лишние вопросы? И все как бы, и пришлось, реально, мне с ребятами ставить интернет-розетки в туалете рядом с толчками, зачем, я не знаю. Вот так расходуются государственные деньги, вот я о чем говорю. Ой, да уж, это, конечно, тоже и смех, и грех. Да, и смешно, и грустно. То есть врачи там были как бы вообще в шоке. Они говорят, как это у меня за стенкой кабинет, там нет, а в туалете, который через стенку, зачем-то она есть, и что, как делать, зачем это нужно. И мне приходилось там перед ними краснеть, оправдываться, просто руками разводить, потому что никто из вышестоящего начальства, конечно, туда на объект не ездил, там я за все отвечал, и все думали, что я такой идиот. А самое главное в этом во всем, что логически так начинаешь размышлять, а кому это надо-то? То есть это никому не надо? Просто, чтобы освоились деньги. Один вопрос. Да, потому что как бы в больнице уже был интернет, там врач вообще сперва, главврач говорит, нафига, у нас все есть. Вот. Самое непонятное. Как раз вот этот аукцион, он делается, не по одной больнице или там по одной школе, обычно их берут прям пачками, чтобы вот эти начальные деньги, которые были, чтобы, получался начальный взнос, который, чтобы участвовать, он должен быть большой, то есть несколько миллионов. То есть там маленькая фирма, это там, где 10 человек, например, работает, она просто, не может вообще там участвовать, не то что выиграть, а просто участвовать не может. То есть выигрывает просто дядя, у которого есть куча бабок и все разрешающие бумажки, а дальше он уже раздает там тем, кто непосредственно делает. Подрядчикам, да. Да, они. Это у меня. Часто еще бывает, что потом им деньги не платят. И вообще тут, если никакие документы не оформлялись, а если это какие-то наемные бригады, особенно вот в Москву там, про кавказцев я вообще молчу, а многие вот едут еще со смежных областей, там с Калуги тоже поработать, да, на месяц, на другой. Если с ними не оформляются документы, то часто обманывают, платят или не целиком, или вообще не платят, и ничего доказать невозможно. Еще, да, это точно. Вот у меня знакомый также в Сбербанках делал ремонт. Отделка внутренняя была у него. Он, сам такой подрядчик, и у него там бригада из строителей. Вот он, это я уж не знаю, как получилось, но он со Сбербанком в Ивановском регионе заключил договор, и вот он все отделения ремонтировал, ездил. достаточно такой трудоемкий был проект у него. Да, достаточно. Но это, большой. Конечно, Сбербанк-то это, конечно, не государственная структура. Ну да. Ну, значит, по факту сейчас нет напрямую государственных структур, но Почта России разве что осталась. Ну а что, РЖД они вывели, как бы Газпром там и все эти другие нефтяные дела, они все тоже уже давно вывели. А это... РЖД, и вообще мало того, что это уже давным-давно не РЖД, не одна целиковая организация, а их там куча подорганизаций, ну, да, куча всяких дочерних. Не, ну там понятно, что по факту это как бы все там одному определенному человеку принадлежит, это все ясно. Ну, к тому, что это не государство. Ну, РЖД это вообще очень смешная такая тема. У нас вот Ярославское направление, у нас билет просто вообще колоссальные деньги стоит. А я ездил в Иваново, я знаю. О, непонятно почему, и ничего там не делается хорошего. В электричках. Электрички скотчем заклеены окна, чтобы типа обогрев не включать, как ну, нормально. То есть такое ноу-хау. Утепление окон путем скотча. В самарских электричках я ездил. Просто тоже такое было. Так что с работой, да, беда. Ну, наверное, будет еще хуже, потому что, в принципе, все сокращается. Я смотрю, там и торгашей гораздо меньше становится. У нас в городе довольно много торговых центров крупных. Не знаю, правда, зачем, но там они начинают так пустеть потихоньку. Это по всей стране я видел. Вот опять же, если возвращаться год назад в Самару, в Самарскую область, Тольятти, это там вообще повсеместно. Я вот доводилось мне там бывать, то есть, ну, я говорю, то есть, ну, прям совсем. Ну, вот такие, да, вот торговый центр там раньше он у нас был, заходишь, там как бы куча вот этих, как они, бутики называются, маленьких магазинчиков, а сейчас так раз, через один уже где-то. Один там закрыт, другие вроде как-то работают. Ну, естественно, цены растут, зарплаты нифига не растут, не знаю. Ну так вот мы, кстати, с человеком без имени здесь ходили, делали такой опрос, правда, видео у нас, ну, звук очень плохой получился, мы его не выкладывали. Ну, в общем-то, наверное, из 10 опрошенных, ну, в смысле, кто захотел отвечать, да, только там один сказал, что ура, все хорошо, там, Вова, Путин вперед, мы победим, а остальные что-то как-то не очень рады были. По поводу «все хорошо», вот если в интернете, например, в социальных сетях начинать поднимать какую-нибудь подобную тему, что, мол, люди, очнитесь, ну, что происходит-то, никто ничего не смотрит, начинается кукареканье такое, что, мол, да, типа, вы тут, ты что жалуешься, ты бы лучше встал бы, свою жопу поднял, пошел бы там, занялся бы делами, тра-та-та, да вот у меня вот все хорошо, я работаю, там, квартира, машина, а начинаешь копать, у этого человека-то что, ипотека, ну, квартира, да, в ипотеке, да, машина в кредите, и в итоге-то он сам рвет задницу, там, продавая какое-нибудь действительно фуфло с одной базы на другую, там, или еще лучше, с базы в магазин, и при этом он кричит, что у него все хорошо. Нет, у нас тут есть еще какая особенность, у нас такие люди при этом, они, значит, встают в 6 утра, едут в Москву, они едут где-то 2 часа до Москвы, там еще в Москве, я не знаю, сколько они добираются, и часов в 10 они приезжают сюда, ну, как бы в наш город, да, домой уже, то есть возвращаясь с работы, и при этом они, да, рассказывают, что все замечательно. То есть, ну, жизни вообще никакой при таком графике, естественно. Ты приехал домой, так, надо пожрать, да, спать, ты, лег, все. Ты не живешь, ты существуешь за счет того, что ты должен идти на работу, чтобы отбить там какие-то деньги, чтобы потом их быстро кому-то отдать. Да, да, да. То есть там скварплаты. Ну, кстати, вот недавно, в последнее время я заметил, начали эти приходить и счетчики проверять. Раньше вот я здесь живу, в своей квартире уже, ну, больше 20 лет. Я никогда не видел, чтобы там кто-то приходил счетчики проверять. А вот в прошлом году начали, и газ приходили проверять. Видимо, то есть, как бы они уже тут каждую копейку хотят, ну, стрясти со всех. То есть, все счетчики проверять, чтобы все платили. При этом показать, что мы вот, мы работаем, мы делаем то, что надо, да. Причем смотрите, счетчики приходили проверять. Ну, у меня обычно пятиэтажный дом, то есть здесь не так много квартир, но приходили прям по три человека. Не знаю, зачем так много, там один за другим, что ли, проверяет. Хрен его знает. Ну, в смысле, все трое в один подъезд, не то, что они там разошлись и пошли. Да чем как бы втроем ходить по такому подъезду, я не знаю. Ну, как это, не помню я. Надо делать вид, что работаешь, чтобы не сказали, что не работаешь. Ну, может быть, да, может быть. Мне кажется, это вот так вот происходит. Прям самое парадоксальное, что у меня такой не очень хороший район, как бы, да, тут вообще не... Ну, в советское время он был хороший, а сейчас-то он нифига не хороший. При этом тут строится, все равно попутно строится еще два крупных магазина. Я вообще не знаю, кто там будет торговать, точнее даже кто там будет покупать чего-то. Покупать. Торговать-то они могут кого угодно поставить, а вот кто будет покупать, это да. Потому это интересно. Не совсем не ясно, кто там будет скупаться. Да, что и девушки, которые там в Диксе работают, многие говорят, что все там воруют. Ну, я говорю, ничего удивительного, буду только больше воровать, что вы хотите. Так и живем. Я с торговыми сетями, к сожалению, мало контактирую. У меня там никого знакомых нету. Да и вообще в Казани-то я полгода. Но с мальчишками, с некоторыми я тут общался, они говорят, ну, такое. Тоже не сказать, что хорошего там нету, да. Там как бы и длинный рабочий день, такие большие зарплаты. И делать надо все. У нас же как, не как в цивилизованной стране, у нас ты идешь на одну вакансию, ну, неважно на какую там, может быть инженер или продавец, а по факту тебе придется быть и грузчиком, и уборщиком, и как бы всем. Вот мне, например, было вообще тяжело в этом плане, потому что, ну, на многих работах меня пытались когда припахать ко всяким посторонним делам, я всегда отказывался. И мне, в общем-то, говорили, что с моим подходом мне надо ехать в Германию, где, значит, мне подавай трудовые инструкции. Я, значит, что у меня есть по трудовому договору, то я делаю хорошо. А все, что кроме, это значит, мне давайте еще деньги. И у меня поэтому так плохо складывалось со многими работодателями дело. А меня из госпиталя так выжили недавно. Вот по точности такому же сценарию. То есть ко мне приходило... непосредственно мой руководитель, и, да ты не так стоишь, да ты не так сидишь, да ты не так разговариваешь, да окно закрой, да вот это поставь сюда. И я говорю, что вы ко мне пристаете вроде того, что у меня в договоре, в должностных обязанностях написано, что вот это, я выполняю, кипр проблемы. Нет, ты должен делать так, у нас так принято. Я говорю, напиши, вот сюда напиши, я распишусь, и будет у нас принято. Нет, идите вот в свой кабинет, занимайтесь своими делами. Да, да, да. Давай она до меня докапываться. И в итоге 12 тысяч зарплаты, а нервы у меня не металлические. Я 2 месяца проработал и говорю, да идите вы нахер. Ребята, я за 12 тысяч тут что, буду еще задницу разрывать, прогибаться под вас? Вы мне не платите столько, чтобы я тут должен что-то разрываться. Нахрен вы нужны? И все, и ушел. Единственный, конечно, момент, я поторопился, наверное, конечно. Но... мне моя нервная система дороже. Не, ну в принципе правильно, с другой стороны, потому что если ты здоровый, у тебя есть какие-то шансы найти работу, а если ты больной, то эти шансы стремятся к нулю. Ну я так считаю, по крайней мере. Ну опять же, больной как? Я вот, ну, на самом деле инвалид по зрению, то есть, ну, мне достаточно тяжело устроиться, потому что смотрят на глаза и начинают какие-то подозрения, вопросы, ой, да мы тебе перезвоним, да мы там что-то то-то, и в итоге я вот третий месяц, ну, ноябрь, декабрь, тут сейчас январь, я хожу по собеседованиям, я говорю, опять же, то есть на работу приходишь, говорят, работы нет, а дайте ваши координаты, мы вам, если что, перезвоним, и в итоге... не знаю. Не, вот ну, кстати, иногда бывает перезванивают, иногда вот у меня бывало, что через год перезванивали, то есть что-то им там вспомнилось. Ну, это, конечно, редко-редко состыковывалось у меня, чтобы, да, через год позвонили там, ребят, ну, сколько же вы могли думать, что вы думаете, я сидел вас ждал, что ли? А я вот об этом и говорю. Так плюс ко всему, я еще тут на квартире на съемной живу, ё-моё. Мне надо столько денег платить, я в итоге... Ну, сейчас у меня вообще такая ситуация, что надо поменять эту квартиру на более дешевую, а везде эти одни, как они их называют, мошенники, которые ничего не хотят делать, а ты, вот квартиру я тебе сдам, ты мне дай 5000. Я говорю, а с хера я тебе должен платить вообще за что? За то, что ты поймал объявление, которое кто-то выложил, ты мне теперь это продаешь, якобы? Так ты, говорю, ни копейки ломаной не заслужил. Ну да. Ну что, деловые ребята, да. Ну, кстати, в Москве да еще тут... очень популярна такая фигня, как это собеседование там в 3 этапа или в 4 этапа. Вот мне тут рассказывал брат недавно, что даже есть в 4 этапа. Это где-то сперва, значит, приезжаешь с тобой, где делают презентацию компании. На втором этапе, значит, с тобой беседует просто девочка по твоему резюме какая-то. Потом тебя, значит, проверяет служба местной безопасности, с ними беседуешь, и только потом с непосредственным начальником. То есть надо 4 раза туда съездить, и это все, ну, не прям на следующий день, то есть это может растянуться на несколько недель, и вот как бы люди ездят, ничего. То есть, ну, по-моему, это вообще просто ужас. Там... Я тоже слышал о таком, но пока еще не встречал. Единственное, что вот самое для меня тоже непонятное в нашей стране, замечательное, большое, это то, что перенимают, вот хотят цены сделать, как в Европе, да, то есть мы будем вас на работу принимать, это евростандарт, это мировой стандарт. Ну, в общем, все, стараются заточить все под мировой стандарт, но в итоге получается, что они затачивают не все под мировой стандарт, а то, что выгодно им. Ну да, там они такая извращенная форма. Например, соискателю. Или, да, в извращенной форме получается все. И в итоге начинаешь объяснять, и на тебя смотрят как на дурака, и понимают, что а человек-то не дурак, он умный, а нахрен умные никому не нужны. Да, всем нужны рабы, да. И трудовой кодекс у нас тоже так же работает в одну сторону. Вот как бы там, да, всегда пытаются, что в одну сторону, чтобы он работал. Да. Вот. В Тольятти в больнице год проработал и сейчас ушел, и с девчонками общаюсь, вот, которые там работают. При мне было, там сокращались вообще выплаты, все доплаты сокращались, как они называются, премии два раза в год их платили, там на День медработника и на Новый год. И в итоге я ушел, и девчонки говорят, докатились до того, что теперь с больных трясут... Бабки. Принесите свои шприцы, принесите свои капельницы, принесите. Мало того, что лекарства, теперь еще и расходники принесите свои. То есть больница настолько зажимает деньги себе, ну, там начальство точнее, что просто, ну, я офигеваю. Но потому я что знаю, летом. Что сотрудникам, кто с лекарствами работает, в том году там у них уже платили за вредность, ну, кто смешивает, как это, фармацевты называется, что им сняли выплаты за вредность во всех больницах, и как бы теперь дышите этим просто так. Да, к сожалению. И вот в прошлом году в этой больнице в мае, в июне получилось так, что бывший главный врач, как же его, Гройсман, ему уж там 70 с чем-то лет, он занял кресло председателя общественной палаты города Тольятти. А потом в июне сообщают о том, что, ну, ребята, не будет вам... там по 10 тысяч премии, вам будет премия вот там по 2,5. Ну, в итоге получается чего? Резонный ответ. Где деньги на премию? Под жопой у этого Гройсмана. Потому что такие места просто так не получаются. Тем более в его возрасте. Нахера он там нужен? 70 лет. Ну, конечно. Кстати, это вообще проблема такая серьезная. У нас вот много, например, поликлиники, да, где как бы я должен ходить куда. Там вот половина врачей как раз такого пожилого слишком возраста. Причем, ну, опять же, такой докомичного. Я ходил продлевать себе права, ну, то есть новые там через 10 лет права кончаются. И я ходил, значит, к лору, ну, положено проверять слух, все дела. А лоре там женщина, я не знаю, сколько ей лет, но, наверное, тоже 70 с чем-то. В итоге она, когда мне говорит шепотом, я ей отвечаю, она меня переспрашивает. То есть, ну, это просто очень смешно со стороны, наверное, смотрится. И, может быть, она и была замечательным врачом, но понятно, что сейчас в силу возраста она просто не в состоянии там нормально выполнять свои работы. И там половина таких, они не уходят, потому что у них маленькая пенсия очень будет. И они пытаются работать, потому что там маленькая зарплата, которую она получает сейчас, она больше, чем будет там маленькая пенсия, я так это понимаю. Но к тому, что пациенты, которые приходят, они получают менее квалифицированную помощь. В итоге страдает-то больше, чем народу получается. Я по этому поводу больше могу сказать. Я же выпускник медицинского колледжа. И девчонки, кто шел на фельдшера и на медсестер, они вообще сталкиваются с такой ситуацией, что они приходят на практику, например, их куда-нибудь берут. Вот одна, например, на скорую хотела. В результате она на практике на скорую отработала, ей понравилось, она все, я хочу прийти сюда работать. Ей сказали, ну посмотрим, ты сначала закончи. Она, значит, заканчивает, приходит, а ей говорят, ну извини, мы, ну, не будешь ты работать, потому что, ну куда мы наших бабушек выгоним, что ли? Она говорит, каких бабушек, при чем здесь вообще бабушки? Я квалифицированный специалист, молодой сотрудник. А на этих бабушек постоянно больные жалуются, они никого на носилках не носят, чемодан с медикаментами они не носят, то есть... Их и выгнать никто не выгоняет, потому что они там все знакомые, 20, 30, 40 лет работают, то есть ну им да, друг типа перед другом стыдно. И, да, и уходить они не уходят, потому что да, они там привыкли получать деньги. И в результате у нас, да, молодежь нетрудозанятая, и нет квалифицированной помощи нуждающимся, и от этого население на медицину очень ну, злостно настроено. А я согласен. Да, а я согласен с людьми, что они злятся на медиков. То есть медиков загнали сейчас в такие рамки, в такой угол, что они ведут себя действительно как животное. То есть животное загони в угол, оно начнет тебя атаковать. То есть и медики сейчас так же. То есть получается, что медики жертвы системы. А когда я в Тольятти работал, я всех подбивал, я говорю, давайте, давайте просто один день придем на работу и не будем ничего делать. Просто ничего не будем делать. Нас всех уволят. Я говорю, не уволят все отделение сразу. 25 человек не уволят. Это отделение встанет. А если отделение встанет, больные могут начать умирать. А если больные начнут умирать, сюда приедет и ФСБ, и прокуратура, и СКР всякие, и начнется тут такое, что им это не надо. Они вынуждены будут пойти нам на уступки. Да ничего, нам не пойдут. И в итоге все руки опустили, все развернулись, сели на свои жопы, и никто ничего не делал. Это, кстати, большая, да, большая проблема. Блин, это вообще да. Русского населения. Это они, ой, да как я буду, да это ж так нельзя, если выгонят, что мне делать? Да не, я лучше потерплю. Да, я один стал выступать, и меня начали давить, и в итоге... Я, короче, плюнул и говорю, да нахер вы нужны. Я все равно в этот город как приехал на электричке. Я вот сейчас две сумки вещей, у меня полтора, я сейчас сяду вон, в машину, в попутку в любую, и нафиг уеду. И так и собрался, и уехал так. Уволился, и все. Ну да, ну, а вот это, кстати, вот тоже такая серьезная проблема на самом деле. Людей, которые там начинаешь бороться за их какие-то права, они там наоборот, да зачем? Вот мы лучше тут тихо посидим, и все нормально, мы уже привыкли. Для чего тебе больше всех надо? Ну, я просто занимаюсь общественной деятельностью. И да, ну вот бы, да. Как бы это вижу, это жуть порой. А самое интересное еще, вот давай ты напиши, да мы все подпишемся. А когда доходит дело, например, до какого-нибудь собрания, я начинаю на собрании выступать, на меня все смотрят. Коля, да что ты начал? Да тихо ты, да ладно, да хорош тебе, типа, да давай нам быстрее, чтобы оно закончилось собрание. Я говорю... Вы что рот открываете? Вы, говорю, буквально 2-3 часа назад говорили одно, а теперь другое. Да ты ничего не изменишь. Да что ты, типа, вот там на себе рубашку рвешь? Я говорю, да идите в жопу, короче, как хотите. Ну да, сидите, многим, короче, не надо. Многих устраивает, на самом деле, рабская жизнь, и ничего тут не поделаешь. Ну, это, я так понимаю, уже, наверное, проблема воспитания-то с Советского Союза все еще пошло тогда. Как бы вдалбливали в голову, вот есть партия права, партия за тебя думает, тебе думать не надо, ты просто делай, и типа все нормально будет. И вот как да бы самое... это, с тех пор это все так и идет. Да, самое вот это вот и грустное в людях, то, что да, пытаешься, ну как ты пытаешься ему улучшить, что ты начинаешь рассказывать, они, да что ты сделаешь, и вот... Как бороться, даже я не знаю. Ну, надо, конечно, все равно, ну, блин, руки опускаются, честно. Не, ну, надо просто искать единомышленников, значит, в своем городе, как бы. Вот у нас небольшой город, но у нас тут достаточно много. Ну, пришлось, конечно, там поискать. Вот. Потому что тут, ну, допустим, тот же человек без имени, значит, мы с ним сотрудничаем. Ну, в смысле, я. Также у нас там есть ребята, которые мы вместе город патрулируем. То есть все нормально у нас. Все это, конечно, не сразу там получилось, но вот потихоньку. И надо двигаться. Да, надо вот говорить с людьми, потому что иначе они так и будут. Они же, я говорю, вот, допустим, как у нас в городе, многие ездят там в Москву или ближе к московским городам, потому что у меня где-то среднее Подмосковье. Они, значит, приезжают с работы, включают там телевизор, ну, пока ужинают, и они хавают, вот в обоих смыслах слова, и еду, и также все, что им там с экрана говорят, у них также в голову все заливается, и все, и потом они спать ложатся, и у них больше нет никакой информации, им там в интернет они, если заходят, я не знаю, там котиков посмотреть или еще что-то, ну, в домовятах посидеть. Что, я не понял? В домовятах посидеть. Ну да. А у меня подруга, вот я с ней живу, она вот, я говорю, тебя зомбирует телевизор, она, да чё ты, это ты там сидишь в своем ноутбуке, тебя зомбирует твой ноутбук. Я говорю, ну, давай посмотрим. И буквально вот 2 дня выходных она смотрит свой этот канал СТС, и там какая-то реклама про Бургер Кинг, что ли. И она, короче, вот буквально за 2 дня она стала напевать песенку из этой рекламы. Я говорю, ну что далеко ходить? Все, тебя зомбировали. То есть вот. Я говорю, чего нет? Вот, это называется ажиотаж. Это, ну, называется заполонение. Тебе это в мозг вдалбливают, и ты бам! Все, ты уже этим поешь, ну, ходишь, напеваешь. То есть буквально вот. Не надо далеко ходить. И она при этом, я говорю, со мной пытается спорить, я говорю, все, и пошел, я тут из-за нее поругался, не пошел, но на прогулку надо было сходить на Смальцеву, на оппозицию. Я не пошел, потом пожалел, говорю, вот, черт возьми, надо было молча собраться и не разговаривать, просто идти. А я давай с ней выяснять, и в итоге... Ну нет, спорить-то не надо, женщины любят очень спорить, тут ничего не поделаешь. Да я хотел на митинг сходить жертв вкладчиков Татфондбанка. Тоже на 2 часа, на час, наверное, 40 задержался, пришел, они уже все расходятся. А там людей-то тю, зато 2 автобуса ОМОНа стоят. Я говорю, ох, охренеть вообще. Не, ну, с людьми, я вот говорил в одной передаче, что, в принципе, если те, кто постоянно ходит, они могут действительно дружину организовать. Но это как бы веселее, чем просто гулять. И плюс придется ходить с ментами, ну, потому что дружинник не может, по идее, ничего делать без мента. Ну, такие у нас законы. Да. И, соответственно, когда будешь с ним гулять, ну, во-первых, менты, они не смогут там брать взятки или что-то, ну, они постесняются. Ну, по крайней мере, я не представляю таких наглых ментов. Не, ну, хотя сперва они там будут, как бы, такие вещи рассказывать, что, типа, хорошо там, дружинники, давайте вы... Мы тут будем задерживать, вы тут будете понятыми сразу. Вот на эту фигню никогда не надо соглашаться. Потому что они под это дело могут захотеть чего хочешь творить. Надо говорить, не, мы понятыми не будем, мы вам там поможем, все дела. И идете с ними патрулировать, и все. И они должны реагировать, как положено, на все правонарушения. То есть им придется работать. Плюс вам придется общаться, вы узнаете там о законах, что можно, что нельзя. Ну и... Плюс там, если есть такие нормальные качества пропагандистские потихонечку, ну, потому что, скорее всего, ходить патрули будете примерно с одними и теми же, ну, смены просто подгадать, да, чтобы с одной и той же сменой ходить постоянно. И потихонечку им тоже капать на мозги, ну, в принципе-то они в большинстве своем все понимают, и среди таких постовых подонков-то особо и нету. Это там опера уже, они там, да, ради галочек могут всякие нехорошие вещи делать. А я же в госпитале работал последние 2 месяца в МВД. И столкнулся, я считаю, вот коллектив шел. То есть достаточно такие люди. Я говорю, а что вы, вот, ну, как, вообще как смотрите на то, что происходит? А что, говорит, смотреть? Надо, говорит, не допустить повторения событий как в Чечне, из-за чего война началась, национализм. Здесь в Казани тоже в 90-е, говорит, такое началось, но Шаймиев, тогда еще первый президент, он дал жесткое распоряжение тогдашней милиции, что любые вообще пресекать действия националистического характера. Просто брали человека, закрывали на 22 дня, 21 что ли, или на 30 дней. Просто закрывали его на 30 дней, чтобы он остывал от своих националистических действий, и все. То есть здесь в Татарстане преодолели. Хотя здесь очень было такое дело. То есть, и они вот с людьми я разговаривал, они говорят, а что? Ну, вполне себе вариант. Я говорю, а что вы будете делать вот в случае, ну, на колени, накала обстановки такого, что там народ начнет на улицу выходить? Ну, навряд ли, говорит, у нас в Казани кто выйдет. Но если бы начнут выходить, ну а что, посмотрим, говорит, с вилами, с ножами. Так и мы не полезем никуда, зачем кровь лить? А если так, будут без оружия выходить, ну, постреляем, говорит, газом. То есть, было пара человек у меня с 26-го отряда спецназа, они, ну, считай, национальная гвардия уже. Не, ну, вот, спецназ, я говорю, это да, это немножко другое, там как бы немножко другие люди. Я говорю, ну и как у вас, да, что? Вот, ну, они, то есть, постоянно ездят туда, в командировку в Чечню. То есть, я с одним разговаривал, он приехал полгода назад, тогда по осени. С другим разговаривал, он собирался, с третьим разговаривал, он тоже год назад приехал. Он говорит, ну, а что мы, ну, то есть, мы на футбол дурачков побить, мы, говорит, ездим. То есть, тут же, ну, Казани, Рубин казанский, всякий Спартак, приезжают эти самоотбитые наглухо болельщики, эти фан-сектор. То есть, ну, вот это мы, ну, народ, говорит, массовые эти манифестации, говорит, ну, я не знаю, ну, а что с людей? Люди не виноваты, на самом деле, что так получается, что их вынудили. Мы же тоже люди страдаем, мы же тоже платим ту же самую квартплату. Мы те же самые ипотеки, говорит, платим за те же самые квартиры. Ну да, то у есть, них там, ну, вроде только это, если ездить с командировки, там более-менее нормально получается, а так-то... Вот. Да, да. Только тут в Татарстане сложнее тем, что здесь чита, ну, вся семья бывшего первого президента Татарстана, они здесь, он за 90-х годов до, ну да, там вообще 2000, по-моему, какого-то, он подмял все под себя, просто все. Нефтяную промышленность, все, весь сельскохозяйственный сектор, ну все. Заводы все подмял под своих родственников, там все у него двоюродные, троюродные, все там всех подмял под себя. Ну, и то есть тут вот опять же недавно был день рождения вот этого Шаймиева, приезжал Шойгу на самолетный завод, они будут здесь какие-то новые самолеты заказал Шойгу для президента или для военного промышленности, я вот в итоге так и не понял. Ну вот они ездили, то есть госконтракт типа. Ну что-то как бы у меня сомнение берет то, что они тут что-то хорошее сделают там. А его что-то, ну, все строят. Вот я на стройках бывал много раз. Значит, в стройках бывает, дом строят новый. Там, соответственно, между квартир должны быть, ну, между комнат перегородки. Вот, например, я видел, что как бы кладут перегородку вообще без цемента. Просто кирпичи кладут и сверху штукатурят. То есть, по идее, если как бы в нее я вот просто прыгну и плечом ударю, стена обвалится, как в кино. И все нормально, дома сдают, как бы никого это не беспокоит. И как бы много таких моментов, то есть делают то, что в принципе развалится. Вот в моем городе расстроили дом, причем давно еще, лет 15 назад он прям треснул посередине и ничего, потом он сдался. Все нормально. В Тольятти такой дом. Как там они живут, я не знаю. В Тольятти тоже есть такой дом. Там новостройку пристроили к старой девятиэтажке, сделали снизу типа, ну, типа арки и поставили. В итоге фундамент какой-то у этой новостройки был дурацкий, эта новостройка стала тянуть девятиэтажку. И в девятиэтажке начала трескаться стена. А уже дом сдали, людей заселили, потом их оттуда начали выгонять, типа там, смотрите, аварийный дом туда-сюда. И в итоге там шухер такой поднялся по этому поводу, что новостройка разрывает дом, который там построен, там вот завод строили этот АвтоВАЗ, и дом этот построили. И народ начал возмущаться, и в итоге я тоже сейчас не знаю, к чему это привело, но факт тот, что дом стоит, вот в него сейчас заходи, живи, но он обнесен забором, и там пара окошек в нем в этом доме горит, какие-то работы идут, но никто не живет, потому что дома войны. Понятно, то есть да. Этих домов и в Иванове тоже построены дома, вот так вот по стеночке стучишь. Ну, или сидишь, везде, например. Везде так происходит. Да? Ну, потому что, опять же, хотят экономить, нанимают кавказцев, которые там многие по-русски даже не говорят. Ну, как он может нормально? Он, допустим, там пас всю жизнь овец, его там отец пас овец. И он приезжает и тут стать каменщиком. Ну, это так кажется, что особого ума-то не надо там, да? Но на самом деле это не совсем так. Надо иметь и навык, и соображать, как строить. Ну, и опыт хотя бы, да, какой-то ну, такой. Да, ну, а более... откуда у него опыт? Ну, вот такие вот у нас нынче в стране экономические да, моменты. Хотят не только как бы, это такой менталитет, я не знаю, вот как, ну, государство, конечно, вот виноват, что он привык. Сейчас, короче, прийти, бабок срубить, а потом хоть трава не расти. Все, я как бы свое получил, свалил, и мне на все насрать. Вот ну, это да, такая политика. Живут. Мое кино кончится, да, что там будет? После меня же ничего не будет. То есть, ну, я вот живу сейчас и для себя и все. Ну, а потом, потому даже, что потом даже не вообще... живу, это вот касается не то, что твоей жизнью, что потом оно развалится, а что вот там через день буквально все хрен с ним. Вот как бы в чем беда-то. Ну и да, это строительство, это конечно. А сколько этих дольщиков обманутых? Вот, например, у моей сестры подружка, они тоже платили ипотеку, долевое строительство, компанию вот небезызвестную, это СУ-155. А, ну да, я слышал. В Иванове строили, должны были сдать дом на Новый год, вот с 15 на 16, а они сдали только на 17 год. То есть, а вот эта вот подруга накупила там мебели потихоньку, там техники, и все это складывала потихоньку там у себя в квартире. В старой, где родители живут, в надежде той, что в декабре она заедет, там, в январе 16-го года. А в итоге они понапокупали до того, что ходить только боком уже могут. А квартира все не сдается. Квартира-то не очень просторная. Да плюс тут еще информация пошла о том, что это СУ-155 кинуло полстраны вообще с долевым строительством. И там люди и пишут, и снимают видео «Путин, помоги», и вот мы вот тут остались, такие бедные, мы заплатили последние деньги, отдали, а живем сейчас неизвестно где. Ну, не знаю, вот в Иванове как-то сдали дом. Ну, конечно, по стране вот показывают тоже, тот же и «Камикадзе» показывал, и тоже, и так, читаешь, и РБК пишет новости у них. Везде показывают, что, конечно, СУ-155 опрокинуло больше, я не знаю, мне кажется, уж, наверное, 500 000 они страны точно кинули на жилье. Ну, все решается за бабки или за связи. Потому что, ну, мне, я ездил тоже, делал, значит, одни пожарную сигнализацию там. Ну, сразу комплекс строится, крупных домов, я не знаю, по 17 этажей. Сейчас не помню. И, в общем, два дома уже построено, и еще два строятся, и там, в общем-то, надо делать пожарную сигнализацию. Кстати, я считаю, что в жилых домах это вообще тоже просто удорожание стоимости делать пожарную сигнализацию. Но это отдельный разговор. И, в общем, мне говорят, надо сделать, как вот в других сделанных. Ну, я захожу в сделанные дома, и я понимаю, что там вообще ничего не работает. Я говорю, ну, она же не работает. Я говорю, как не работает? Все работает, вот у нас документы подписаны, значит, работает. Значит, надо сделать так же. Причем я смотрю, ведь начинаю проекты и понимаю, что там заложено такое оборудование, которое с друг другом вообще в принципе не работает. То есть, ну, ее в принципе невозможно сделать. Я не знаю, как они это сдавали, ну, только за бабки, потому что, ну, как еще можно? А что касается этого, да? Они закладывают, значит, в квартиру пожарную сигнализацию, еще эти розетки МЧС, которыми вообще никто никогда не пользуется. И это все стоит достаточно больших денег, это влияет на стоимость квадратных метров, естественно. И по факту это никогда не работает и никогда не используется. То есть это ну, просто деньги в никуда люди платят. Потому что пожарные датчики все сразу снимают, там тут приезжают, все же начинают ремонт делать, как правило, да? То есть все это снимают, все это не работает несколько лет. Где-то что-то рвется. Розетки МЧС, которые должны ставить в каждую квартиру, ими никто не пользуется, никто никогда никакие приемники туда не втыкает. Ну, уже, я не знаю, уже лет 20, наверное, радиоточками не пользуются в квартирах. Там, может, какие-то пенсионеры, но это, я не знаю, один там на 10 тысяч человек. А все эти системы стоят по несколько миллионов, новые дома, и все это влияет на стоимость квадратных метров, люди за это платят. Вот так. Это да. А еще все потом народ спрашивает, почему у нас, как у нас так увеличивается, ну, цена за квадратный метр жилья. Ну вот она так искусственно и растет. Это как бы, да, первое то, что, ну, такое самое очевидное, что я знаю. Ну, вот и остальное. Ну, у нас вообще много как-то странно цены считается. Вот у меня, например, маршрутное такси, ну, маршрутка обычная, стоит по городу 30 рублей. Самый длинный маршрут ее, вот просто самый длинный, составляет 12 километров. Я не знаю, откуда такие суммы берутся, то, что она может 30 рублей стоить. А мы уже тоже тут с братом тоже по этому поводу обсуждали. Зачем я вот хочу проехать одну остановку, зачем я должен платить полную стоимость? То есть надо, по-моему, в Питере пригородные маршрутки так ездят. Они от дальности поездки ты платишь. Если ты там по городу едешь, там что-то сколько-то, 10 надо было рублей. Если там куда-то там дальше едешь, там. И там целая такая таблица висит, то есть с зонами оплаты. Да, и тогда люди нужен, ездили. Нужен кондуктор, вот. Типа водитель не может всех усмотреть. Вот я, они еще боятся, что деньги мимо будут проходить. Ну не знаю, в 2000 когда какой-то год ли был, 11 или 10, 9 или. Или 8, по-моему, в 8 году так было. Я ездил в Пушкине, что ли, на пару дней экскурсию в город, в Питер из Пушкина катались мы. Я проехал сначала на электричке, отдал за двоих 90 рублей с носа, а потом мы в итоге выяснили, нам местные сказали, зачем вы на электричке, это дорого. Вон на маршрутку сядьте, говорит, 60 рублей отдадите вдвоем и приедете. И мы там с подругой ездили, и вот в итоге, ну, по расстоянию платили. То есть едешь ты пару остановок, заплатил ты чуть-чуть, едешь ты дольше, и ничего, водитель там сидел один, и все ему платили добросовестно, никто не выскакивал, ничего. Ну, видишь, где-то могут, где-то не могут. Причем, кстати, автобус у меня стоит гораздо дороже. Автобус у меня, по-моему, 43 рубля стоит. То есть вообще не, ну, по идее, как бы больше народу он возит, он должен быть дешевле. Ну вот он стоит почти полтора раза больше. Это маршрутка 30, он 43. Ну вот так как-то интересно. Да. Вот да. И в итоге я говорю, ну, я постараюсь, конечно, найти единомышленников. Вот вроде я говорю, вот эта группа артподготовки 5.11.17, вроде вот они нашлись. Посмотрим, ну, да, будет ли больше. Ну да, если прогулки проводятся, если не проводятся, можно как бы это самому проводить. Ну, как бы давать объявления. То есть, ну, говорить с людьми, ну а как еще? Вообще я не знаю, только пока так двигаться. До набережной Челны начали, а потом вот в Казани образовалась тоже группа людей. Ну, а это сама выборы как проходило? Ты ходил на выборы? Ну, вот... У меня открепительного не было, и я не получал, потому что у меня регистрация в Иванове, я сам в Казани, и мне, ну, да, никак, ну, понятно, никак не получить. То есть тут из-за выборов ехать и тратить 3000 рублей. Ну да, это как бы крутовато. Ну, тем более там понятно было, результат оно того, в общем-то, не стоит. Да, нет, единственное, как, это... да, что мой голос забрала Единая Россия. Так бы, конечно, надо было проголосовать вот за эти. Ну, я за так эти. Думаю, что она в любом случае забрала бы твой голос, в принципе, как и мой. Не, у нас, например, во всех школах в городе везде почему-то песни играла такого, как Путин. То есть, ну, там вот, где мы могли успеть, мы там пресекали это, ну, по всему прям району была такая фигня. То есть, видимо, какая-то такая указочка была сверху. Так, ну ладно, давай, наверное, заканчивать, да. Это самое. Да, хорошо. Видео я потом опубликуем, мы, наверное, в понедельник, не раньше, потому что мне тут уехать надо будет. Ну и, в общем-то, наверное, до новых встреч, будем проводить конференции. Вот вроде как в Skype добавлялось много народу. Не, ну, связался я только с тобой почему-то. Ну ничего страшного, я был рад, мне очень приятно. Все, да, я думаю, что всего лишь человек без имени у нас собрался в отпуск на некоторое время, и следующую передачу придется мне вести, и, соответственно, там, наверное, договоримся о том, чтобы делать такие разговоры, потому что общаться мне как бы проще, чем записывать передачу. Передача — это, в общем-то, так сказать, его вотчина, там он мастер. Так что понятно. Ну, было очень приятно. Всего тогда хорошего. Хорошо, ну все, до новых встреч тогда. Всего доброго. Пока.